Лето 37-го года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Федора Маленького, так его звали в семье, с нянькой на дачу в Кусково к своему двоюродному брату, и впервые за несколько лет она и Федор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Федор Маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребенку там будет хорошо. Дача большая и, главное, теплая. Вокруг прекрасный лес, деревенское молоко. На субботу и воскресенье, чтобы повидать ребенка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены. Они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере. Кажется, лагерь неплохой, они не очень скучают. Вдвоем с Федором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать. Знает то, чего не знает Федор-старший. Федор маленький будет, как две капли воды, похож на отца. В пятницу 17 июля рано утром Федор и она были арестованы. Своих детей они больше никогда не видели. Наташа умерла в зиму 41-го в женском лагере в Мордовии, уже кончая свой пятилетний срок. Федор выжил. Он отсидел больше 18 лет и освободился в начале 56-го года. Сразу после освобождения он поехал в Москву. Здесь он узнал, что его жена умерла, что старший сын Николай пропал без вести в 43-м году в боях под Харьковом. Второй сын Сергей тоже пропал без вести, когда поезд, который вез на восток весь их смоленский спецдетдом, попал под бомбежку в Волоколамске. Федор маленький был жив, но Федор старший не помнил сына и знал, что и тот не может вспомнить его. Федору маленькому было уже 19 лет. Брат Наташи, который воспитывал его, не знал, что Федор старший выживет, и еще много лет назад усыновил Федора маленького. Тот считал его своим настоящим отцом. И Федор понял, что все так и должно оставаться. На «Семерке», трамвае, в котором он когда-то познакомился с Натой, Федор доехал до немецкого кладбища. Был будний день, и на кладбище было пусто. Со сторожем он с трудом разыскал могилу матери и отца. Много лет сюда никто не приходил, и вся она заросла высокой, почти в рост крапивой. Он дал сторожу деньги, чтобы привести могилу в порядок, заново покрасить ограду и приписать на доске под именами родителей имя, фамилию и годы жизни жены. Сначала он хотел приписать имена старших сыновей, Николая и Сергея, но потом раздумал. Все-таки не погибли, а пропали без вести. В тот же день вечером он уехал обратно на север. Через Владивосток, Магадан и Пеншинскую губу он вернулся назад в поселок Каменское, в 30 километрах от которого находился молибденовый рудник, и там при руднике его последний лагерь. Сначала он думал устроиться на рудник инженером, жил там, но хотя инженеров не хватало, дело с его оформлением затянулось. В конце концов он плюнул на все и вернулся в Каменское. Неподалеку от Каменского, прямо на берегу Губы, среди невысоких сопок, стояли два десятка чумов и короткая улица новых бревенчатых исп. Это была центральная усадьба большого корякского оленеводческого колхоза Завета Ильича. Сюда он и устроился на работу, взяли его главным бухгалтером. Председателем этого колхоза была еще не старая бойкая корячка Тена, через год женившая его на себе. Колхоз Тена гремел на всю страну и соревновался с другим не менее известным полтавским колхозом имени Григория Котовского. Уже давно, с первых послевоенных лет, Тена была депутатом, последние годы по месяцу и больше жила в Москве и для корячки хорошо знала Россию. Раньше с Григорием Котовским они соревновались заочно, но в год приезда Федора Тена после депутатской сессии в Москве отправилась подводить итоги соревнования в Полтаву. Принимали ее там очень торжественно, возили по всей области, все показали, и в последний день выступивший на митинге председатель Котовского сказал: Мы мечтаем о том, чтобы корякские мальчики и девочки, дети потомственных оленеводов, попили бы настоящего парного украинского молока, и по решению общего собрания колхоза мы дарим заветом Ильича двух наших лучших дойных коров. После Полтавы Тена была еще раз в Москве, потом в Архангельске, и только в ноябре вернулась домой. Через 8 месяцев после Тены, в начале следующей навигации, пароход «Маршал Конев» выгрузил в устье Пенжины 2 большие деревянные клетки с коровами. От этих коров у всех были только неприятности. Одна корова так и не смогла привыкнуть к местному климату и к ягелю, которым ее кормили, и почти сразу околела. Другая, со сломанным рогом и обмороженными еще в дороге сосцами, выжила. О коровах, Машке и Красавке, еще когда Тена была в Москве, много писали в центральных газетах. Они стали символом интернациональной дружбы, и Тена очень боялась, что и вторая Красавка подохнет. Тена почему-то была твердо уверена, что погибла именно Машка. Берегли Красавку как могли, из области все время интересовались этими коровами и даже спустили заветом Ильича план по коровьему молоку. Тут ничего сложного не было. Сдавали его по совету Крейцвальда, разбавляя жирное оленье молоко водой. Красавку кормили хлебом, сделали ей хлев из старого чума, и она прожила в нем, кажется, вполне довольная до начала сильных морозов. Потом Красавка исчезла. Искали ее целый день, но так и не нашли. Думали, задрали волки. Только через неделю, когда коровы уже собирались списать, один старый коряк, услышав мычание, обнаружил ее в самом странном месте — в утробе кита, лежавшего на берегу Пенжины. Этого кита 30 дней назад загарпунили коряки, вытащили на снег, частично разделали, а остальное бросили здесь же, у самого припая, и кому было надо, отрезал от его туши куски мяса для своих собак. Из кита ее пытались выманить хлебом, но она долго грустно мычала и не шла. Думали пробиться к ней, прорубив ход в боку кита, но он за 2 недели так промерз, что его с трудом брал даже лом. Работа шла туго, и когда стемнело, Тена решила, что в ките Красавке, наверное, теплее, чем в чуме, и пускай она живет где хочет. Кормилась корова китовым мясом, своим телом она отогревала его и ела. Раз в 3-4 дня она безумела от такой пищи, выбиралась из кита и носилась по поселку, раскидывая всех единственным рогом. Не только люди, но и собаки боялись ее. С наступлением темноты корова начинала нападать на корякские чумы. Не знаю, что привлекало ее — тепло, свет, люди, или она просто искала свой старый хлев. Корова играючи пропарывала чумы насквозь, топча и бодая все, что ей попадалось на дороге. Несколько человек она легко ранила, но пристрелить ее не решались. Коряки были уверены, что это шайтан, и пуля его не возьмет. На следующее утро после погрома они приходили к Тене, долго печально перечисляли ей свои потери, просили взамен денег, керосина и каких-то еще товаров со склада. Из недавней речи лектора они знали, что если пострадают от стихийного бедствия, государству должно им помочь. Они говорили Тене, что если русские прислали им своего самого страшного зверя, чтобы запугать и заставить сдавать еще больше оленьего мяса, они согласны, пускай только Красавку возьмут обратно. Тена ничего им не давала и отсылала объясняться к Крейцвальду как к старшему бухгалтеру и знатоку русской жизни. Федору они повторяли то же, что раньше Тене, но и он ничего им не давал, говоря, что корова в России есть почти в каждом доме, что она кормилица, что ее все любят и не боится никто, даже малый ребенок. В конце октября Тену пригласили на какой-то праздничный слет в Магадан, и она уехала, оставив вместо себя Федора. 7 ноября, в 40-ю годовщину революции, как только рассвело, коряков по обыкновению собрали у сельсовета. И там открылся митинг. Сам сельсовет был почти по трубу занесен снегом, чистили только крыльцо и небольшую площадку вокруг него. Вел торжество приехавший накануне инструктор райкома партии. Едва он успел начать свою речь, появилась красавка, коряки шарахнулись от нее в сторону, но она, не обратив на них внимания, зашла за угол сельсовета и по твердому, как лед, насту стала взбираться на крышу. Сначала ее не было видно. Потом однорогая голова появилась прямо над инструктором, рядом с укрепленным над крыльцом флагом. Она потянулась к нему губами, достала и, очевидно, принимая за мясо, стала есть. На нее замахали руками, закричали, она не слышала. Доев флаг, красавка долго смотрела на коряков, потом повернулась, чтобы идти обратно. И в этот момент кто-то кинул в нее кусок льда. Корова вздрогнула, дернулась, копыта ее заскользили по крыше, и она тяжело задом свалилась вниз. Падая, копытами она задела инструктора. Он отделался несколькими царапинами на щеке, а она, очевидно, сломав себе позвоночник, почти сразу же околела. Эту историю расценили как политическую провокацию. Через два дня еще до приезда Тены наряд милиции из Каменского забрал Крейцвальда и увез его туда для допроса. Все были уверены, что его снова посадят. Однако делу хода не дали. То ли из-за Тены, то ли времена были уже не те. Через месяц его выпустили, но назад в заветы Ильича он уже не вернулся. Развелся с Теной и жил в Каменском до дня своей смерти, 12 мая 1961 года, работая механиком в городской котельной. Ты пройдешь, не оставив следа, где, как окна заброшенной хаты, по бочагам чернеет вода в тонком слое земли ноздреватой, и по кочкам, где клюквенный сад дозревает до темного цвета, за тобою уходят назад дни последние бабьего лета. В октябре 1938 года, через 8 месяцев после ареста родителей, Николай и Сергей Крейцвальды были взяты из их московской квартиры. Брали их тоже, как и родителей, на рассвете, но народу было меньше. Районный опер, да 2 милиционера, и без обыска. Николай и Сергей еще спали, и те долго колотили в дверь, хотели уже ломать. Эти 8 месяцев с ними прожила какая-то троюродная тетка их матери. Но когда деньги были истрачены и есть стало нечего, недели за 2 до ареста она уехала в Ростов к другой своей родственнице. Достать деньги было можно, в доме было что продать, и тетка, кажется, хотела остаться с ними и дальше, но Николай и Сергей не разрешили ей трогать ни одной вещи, не дали даже колец, которые мать никогда не носила и которые тетка хотела заложить в ломбард, 30 раз объясняя им, что ничего не пропадет, что их всегда можно будет выкупить. К этому времени они уже давно не хотели с ней жить и делали все, чтобы она уехала. На вокзале, сажая ее в ростовский поезд, они не сомневались, что больше никогда с ней не встретятся. Но лет через 10, уже после войны, старший из братьев Николай сам нашел ее, прожил в ее доме почти месяц, тетка тогда спасла ему дочь, и накануне отъезда они долго говорили, плакали и простили друг друга. Было это осенью то ли 47-го, то ли 48-го года, когда он во время своих многомесячных сползающих к югу кочевок оказался в Ростове. Он ездил тогда уже не один, а с женой Катей и годовалым ребенком. Деньги кончились, ехать дальше было не на что, и они застряли в Ростове. Несколько раз Николай пытался сесть в товарный состав, но их ловили, снимали, и в последний раз, когда милиционеры его уже запомнили, сильно избили. Девочка неделю назад еще в Воронеже простудилась, и, как Катя не берегла ее здесь, на вокзале, Из-за бесконечных сквозняков у нее начался сильный кашель. Соседка по лавке долго слушала, как она хрипит, потом стала кричать на Катю, что она врач, что у ребенка воспаление легких, что им нечего делать на вокзале, а надо немедленно идти в дом, в тепло, класть девочку в постель и лечить, иначе она погибнет. Катя плакала. Николай сидел от нее скамейки через три, пил водку, его угощали только что демобилизованные солдаты, и ждал, когда соседка кончит. Потом подошел к Кате и сказал, что идет в город, попробует узнать что-нибудь насчет больницы. Может быть, получится. Что с больницей ничего не выйдет, знали и Катя, и он. В Ростове он был уже в двух, и в каждой его, как в милиции, допрашивали, кто, откуда, где работает и почему не сидит дома, а мотается по стране, как перекати-поле. В войну город был сильно разрушен, и мест в больнице не было даже для своих, а тут он вдобавок выпил. Когда Николай еще сидел с солдатами, объявили, что на первый путь прибывает из Москвы тбилисский поезд. Это был тот поезд, который был нужен Николаю и Кате, и девочке. Тот поезд, который вез в тепло, и до тепла и моря было совсем близко, всего сутки езды. Сейчас Николай вспомнил об этом поезде, вспомнил, что он еще не ушел. Тбилисские поезда стояли в Ростове не меньше 40 минут, здесь их заправляли и углем, и водой, а после объявления не прошло и 20. Все это и про больницу, и про поезд он легко сосчитал. Сосчитал даже то, что сегодня 5-й день, как он провожает тбилисские поезда, и что один из солдат, с которым он пил, тоже уезжает этим поездом. Значит, надо проводить и его, и что это хорошо, удачно, что за раз он проводит обоих. Через тяжелые вокзальные двери он вышел на перрон. Народу было немного. Все, кто ехал до Ростова, уже ушли, а те, кто садился в поезд, сгрудились около проводников, но их было мало, не сезон. Солдата нигде не было видно. Чтобы не пропустить его, Николай вернулся к хвостовому вагону и оттуда пошел вперед. У паровоза он понял, что солдата ему не найти, и что, в сущности, это не важно, знает солдат, что Николай провожает его или нет. Минуты три он стоял около паровоза, а потом подумал, что раз у него есть время, хорошо было бы разведать поезду дорогу, чтобы потом, когда он поедет, все было в порядке. Он спрыгнул с платформы и пошел вдоль пути. Минут через 15, когда здание вокзала уже скрылось за поворотом, он услышал гудок отходящего поезда и прибавил шаг. Потом состав стал нагонять его, и он побежал. Сначала паровоз легко обошел его, но тут начались бесконечные стрелки, и ему пришлось сбавить ход. Несколько минут Николай держался на уровне 3-го вагона, даже сумел обойти его, стал доставать паровоз, но тут поезд снова набрал скорость. Еще минуту Николай шел вровень, а потом цифры вагонов стали все быстрее расти мимо него. Бежать уже не было сил. Задыхаясь, он повалился на землю и, как ребенок, заплакал. Он плакал, потому что не сумел догнать поезд, и тот опять ушел без него, потому что забыл о Кате и девочке, забыл, что он шел только проводить поезд и солдата, что он разведал им путь, и теперь у них все будет хорошо. Из последнего вагона кто-то махал ему и кричал, но из-за стука колес разобрать ничего было нельзя. К вечеру он отошел, успокоился, но так и остался лежать около путей. Он слушал, как еще задолго до поезда все вокруг начинает дрожать, но догадаться, куда он едет, в Ростов или из Ростова, трудно. Каждый раз земля звенела почти до самого поезда, а потом звук обрывался, и сразу рядом с Николаем возникал весь состав и грохотал не мимо, а прямо над ним, и когда кончался, тоже уходил не в сторону, а вверх. Так же вверх уходили и все поезда, которые он провожал в детстве. И как опытный стрелочник он теперь использовал каждое окно и один за другим включал их в общее движение. Таких поездов, кроме пригородных, в его жизни было 4. 3 увозили мать и отца на юг, в Крым и Кисловодск, и один в Ленинград. Был еще один, но уже без матери и отца, и он никак не мог его вспомнить. Отца и матери не было ни в поезде, ни рядом с ним на перроне. Всякий раз он думал, что так не могло быть. Думал, уже зная, что вспомнит, что уже совсем горячо, уже видя человека, кричащего и машущего ему из последнего вагона, он не сразу понял, что теперь различает лицо и слышит слова, что это лицо его тетки, и она кричит: «Коля, Тухачевского 12! Так же, как тебе лет! Ростов, Тухачевского 12!» Николай встал и сначала опять шел вдоль полотна, вслед за голосом и лицом, но потом повернул, перепрыгнул через кювет, потом через низкий станционный заборчик и сразу оказался в городе. Где улица Тухачевского, никто не знал. Наконец какая-то старушка объяснила ему, что сейчас такой улицы нет и не может быть, но когда-то до войны действительно была, и что она есть и сейчас, но называется по-другому Одесская, и до нее совсем недалеко, дойдет минут за 15. Тетка жила на втором этаже небольшого деревянного дома. У нее была своя комната, которую ей оставила сестра, умершая во время войны. Она встретила Николая как родного, вместе с ним поехала на вокзал и перевезла всех к себе. Девочка задыхалась, горела и была очень плоха. Тетка помогала Кате всем, чем могла. Дежурила по ночам, стирала пеленки, бегала за лекарствами. Николай на третий день устроился сторожем на речной склад, сразу на 2 ставки, домой почти не приходил, и они все делали вдвоем. Болезнь шла очень тяжело, но в конце 3-й недели наступил кризис, и девочка начала поправляться. Тетка была в восторге от ребенка, не спускала ее с рук и объясняла Кате, что она вылитая Наташа, мать Николая. И они молодцы, что тоже назвали ее Наташей. Она рассказывала Кате и про свою жизнь, и про Натину, и про то, что до революции у ее отца здесь, в Ростове, был большой особняк на Дворянской. Был у нее и жених офицер, но замуж она так и не вышла. В 19-м году он погиб под Орлом. Потом она жила у разных родственников и в Ленинграде, и в Саратове, и в Баку. Помогала по хозяйству, воспитывала детей. В 36-м году, когда у Наты родился 3-й мальчик, она переехала к ней. Ната считалась в семье самой красивой. Познакомились они еще в 10-м году детьми. И тетка рассказывала, что была очень рада, когда Ната пригласила ее жить к себе. Она жаловалась Кате, что когда Федора и Нату арестовали, она решила, что это ее семья, и что бы ни было, она вырастет, ребят и поднимет. И если Ната и Федор, Бог даст, вернуться, мальчики будут и одеты, и накормлены, и ухожены, будто они их ей всего на день оставили. Тетка говорила Кате, что Николай и Сергей сразу же ее не взлюбили и выживали, как могли, что останься она тогда, они бы ни в детдом не попали, ни в колонию, как Николай. А Сергей, любимец Наты, тот вообще сгинул, наверное, и в живых его нет. Дня через 2 после этого разговора сменщик Николая вышел на работу, и его отпустили домой. Девочка и тетка давно спали. Катя постелила себе и ему на полу, и когда он лег, спросила, правда ли, что они травили тетку и заставили ее уехать. Николай сказал, что правда. Он помнил, что они с Сергеем ее действительно травили, что заводил и чаще всего был Сергей. А за что травили после колонии, войны и Кати, вспомнить не мог. Ему было стыдно и жаль старуху. На следующий день вечером, когда склад закрылся и причал опустел, он сел у самой воды на старые шины и стал думать, почему они не взлюбили тетку. Он вспомнил, что когда увели родителей, Они с Сергеем уже знали, что худшего не будет, что все, что было, кончилось, и ничего не вернешь. Он вспомнил, что тетка хотела, чтобы они жили так, будто ничего не случилось, как будто все в порядке, и родители уехали ненадолго, и со дня на день вернутся. Но жить по-старому было нельзя. Нельзя было жить так же, как при них, когда их уже не было. Через неделю после ареста матери и отца, от ребят во дворе, да и сами они уже знали, что их ждет. Знали, что их отправят в спецдетдом, что спецдетдом — это лагерь для детей, лагерь-школа, и когда они вырастут и окончат его, их, скорее всего, переведут во взрослый лагерь, может быть, в тот же, где сидят отец и мать. Они знали, что это наезженная колея, что они, как уже несколько их знакомых, пойдут за своими родителями, что это правильно, что так и должно быть, потому что родители всегда любят, когда дети идут их путем. Они понимали, что сейчас им важнее всего быть хотя бы на шаг ближе к родителям, а в спецдетдоме они будут ближе и жить будут почти так же, ведь ими и лагерями управляют одни и те же люди. Он не мог вспомнить, сами они поняли или им сказали, что из-за тетки их и не забирают в детдом, что это их дорога, и они на нее все равно выйдут, а тетка только задерживает и мешает им. Дней через пять, когда Наташа совсем поправилась и окрепла, тетка на свои деньги купила им билеты до Сухуми, а накануне отъезда вечером устроила прощальный пир. Было много еды, даже мяса. Где-то она достала целую канистру дешевого белого вина. Они просидели всю ночь, все вспомнили и простили друг друга. Через полторы недели после отъезда тетки в Ростов, когда Николай и Сергей уже два дня ничего не ели, и младший Сергей с ночи решил, что пойдет на вокзал воровать и накормит Николая, их арестовали. Когда милиционеры пришли за ними, он был им благодарен, потому что теперь ему не надо было идти на вокзал, и, значит, вором он не будет. Из-за этой ночи он потом всю жизнь, и после реабилитации тоже, считал, что был, в отличие от Николая, арестован правильно. Воронок отвез их в районное отделение милиции, там их посадили в камеру и на три дня забыли. Оба они хорошо запомнили это время не только потому, что видели тогда друг друга последний раз, но главное потому, что сразу поняли, что все определилось, что от них ничего не зависит, и что бы они ни делали, ничего не изменится. Это было то чувство, что все идет так, как может и должно идти, что ничего делать не надо, которая и сохранила силы многим людям, просидевшим в лагерях по 10-20 лет. Они ели, радовались, что их держат вместе, и почти не говорили о том, когда их вызовут и куда отправят. На четвертый день после ареста, утром в понедельник, милиционер отвел младшего из братьев Сергея к начальнику отделения. Тот допросил его очень коротко, все дело не заняло и получаса. С его слов заполнил несколько бумаг, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, родственники, а потом отослал обратно в камеру. Когда повели Николая, он уже знал, что будут спрашивать, и в коридоре сообразил, что может прибавить себе пару лет, что проверять, наверное, никто не будет, ему и так чуть ли не все дают 13, что пройдет — хорошо, в детдоме на 2 года меньше, а проверят, скажут, что оговорился, и дел с концом. Все сошло. Его допросили так же, как Сергея, и вернули в камеру. Вместе они пробыли еще 2 дня, а потом Сергея днем, а его вечером на Воронке отвезли на вокзал и отправили в детдома. Больше они никогда не встречались, хотя в августе 41-го их поезда оказались рядом на станционных путях Волоколамска. Немцы тогда бомбили вокзал, вокруг все горело, и движение на 2 дня встало. В своем детдоме под Смоленском Николай прожил меньше года. В декабре 39-го, в новогоднюю ночь, он вместе с тремя товарищами устроил побег. В 30-градусный мороз они прошли 5 километров до железной дороги и еще 15 по шпалам до узловой станции, где останавливались поезда, идущие на юг. Они знали расписание, знали, что должны успеть на ночной поезд, потому что следующий будет только днем, и на него не сядешь. Последние 3 километра, уже ничего не чувствуя от холода, только помня, что опоздать нельзя, они бежали до странности ровными из-за шпал прыжками и, кажется, успели. На станции, боясь, что их заметят, они не стали заходить в здание вокзала и спрятались подвое за перронными лавками. Поезд все не приходил, и они заснули. В детдоме под утро их хватились, следы вывели к железной дороге. Позвонили на все ближайшие станции, и утром их нашли и взяли. Железнодорожный капитан, командовавший нарядом, сказал им, что они лопухи, что не надо спать, что поезд опоздал на 2 часа из-за носов, и что он был и давно ушел. На станции 2 из них сильно обморозились. За этот побег Николай получил 6 лет и был переведен в колонию для несовершеннолетних под Вязьмой, в которой пробыл до июля 41 года. Первый месяц войны через Волоколамск ежесуточно проходило по нескольку десятков эшелонов. Но с середины июля немцы начали почти каждый день бомбить пути на запад и на восток от города. Составы перемешались, станция начала задыхаться и почти встала. Сам Волоколамск немцы пока не трогали. Они знали, что здесь много зениток и не хотели рисковать. Первый настоящий налет на город был 24 июля. Начался он ровно в полдень. Вся станция была забита эшелонами и войсками. Бомбили Волоколамск 4 звена бомбардировщиков. Они сменялись каждые 20 минут и улетели только через 2 часа. Вокзал горел больше суток, и все это время продолжали взрываться цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами. Еще за 3 дня до бомбежки в город пригнали 2 поезда с заключенными. После долгой ругани с конвоем начальник станции приказал загнать их в тупик и пропустить в последнюю очередь. Когда начался налет, конвой не стал открывать вагонов, солдаты отошли от поездов на несколько десятков метров, окружили их и залегли. Уже от первых бомб несколько вагонов загорелось, во многих из них взрывами сорвало засовы и двери, зэки, пытаясь спастись, стали прыгать на землю, но конвойные, боясь побегов, стреляли их. Когда налет кончился, оставшихся согнали в целые вагоны, и через день паровоз, присланный из Москвы, увез их на восток. С этим поездом Николай доехал до какой-то станции около Москвы, потом в другом эшелоне до Перми, и уже из пермской колонии, как и все, кому исполнилось 17 лет, был в декабре 42-го зачислен в штрафной батальон и отправлен на фронт. 1,5 года ему везло, он провоевал без единой царапины. Но в июне 43-го под Орлом, наконец, искупил свою вину кровью. Пуля, задев верхушку левого легкого, прошла на вылет, а за секунду до или после нее он был тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом. 2 дня он пролежал в воронке у самой дороги. Санитары его или не заметили, или посчитали мертвым. В списках части он тоже значился среди погибших. На 3-й день девочка из соседней деревни услышала, как он стонет, и с матерью перенесла его в дом. Они выхаживали его несколько месяцев, а потом передали в тыловой госпиталь, стоявший в Орле. После Орла лечили его еще в 2 госпиталях. Пулевое ранение долго не затягивалось, рана гноилась, особенно сзади, на спине, где образовался свищ. Понадобилось 3 операции, во время одной из них ему отрезали часть легкого, прежде чем дело пошло на поправку. Свищ закрылся, Он уже начал вставать и надеялся, что его вот-вот выпишут, когда госпитальный невропатолог во время вечернего обхода обратил внимание на то, как сильно дрожат у него руки. Николай сам давно заметил, что во время ужина расплескивает по половине стакана чая, но думал, что это все от наркоза, потери крови и слабости. Утром, сразу после сна, дождь была почти незаметной. Он мог даже показывать шулерские приемы, которым обучился в колонии. А к вечеру руки расходились вовсю. Невропатолог задержал его выписку на месяц. Никакого улучшения не было. Он вызвал к себе Николая, сделал это специально вечером, перед самым отбоем, и сказал, что здесь они ему помочь ничем не могут, что это последствия контузии, которые лечатся долго и трудно, что если он настаивает, они его, конечно, выпишут, но тогда он так и останется инвалидом. Молодой, красивый мужик, а не то что работать, бабу обнять не может, молотит по ней, как по роялю. Но если он не спешит, а в его положении только дурак спешить будет, то они направят его в специальный неврологический госпиталь в Саратов, где такие вещи лечат. Он согласился и поехал в Саратов, и там безо всякого улучшения провалялся еще год. Врачи говорили, что у него в голове поврежден какой-то центр, и сделать, похоже, ничего нельзя, может быть, наладится само. От этого лежания был только один плюс. Николай научился кое-как управлять своими руками. Он заметил, что если сцепляет пальцы, руки мешают друг другу и дрожат намного меньше, или, во всяком случае, видно это намного меньше. Теперь он даже мог писать, придерживая и направляя правую руку указательным пальцем левой. Писал он строго по букве, с небольшим расстоянием между ними, чтобы одна не залезала на другую. Получалось вполне быстро, понятно и, пожалуй, красиво. В госпитале ему уже оформили вторую группу инвалидности и готовили другие бумаги к выписке, когда к ним приехала Катя. Это была та самая девушка, которая нашла его и выходила. Теперь ей было 17 лет. За день они поженились и через неделю, взяв все госпитальные документы, уехали в ее деревню. Еще когда он лежал у них в доме и не знал, выживет или умрет, в последнюю неделю перед тем, как к ним приехали из Орла, тогда он уже бредил редко и только по ночам, а днем был в сознании, он заметил, что Катя уже большая, а не ребенок, как показалось ему в поле, когда она с матерью тащила его из воронки, что она красива и через год-два будет невестой. Тогда же они несколько раз подолгу друг с другом разговаривали. У нее, как и у Николая, в 37-м арестовали отца. Правда, пока не началась война, от него приходили письма. Лагерь был где-то под Печорой, и, судя по тому, что он писал, жить там было можно. Она говорила ему, что в деревне их травят врагами народа, и она, когда вырастет, добудет себе паспорт и уедет, а куда — все равно. Николай тогда подумал, что если выживет, надо вернуться сюда за ней, а потом уехать вместе на юг, к морю, в Крым или Баку, и забыть все к чертовой бабушке и деревню ее, и колонию, и войну. Пока он лежал в Орле и еще хорошо помнил ее, они переписывались регулярно, но из второго своего госпиталя в Тамбове он писал ей уже редко. В Тамбове он числился среди выздоравливающих, ходил, в городе у него была подруга, хорошая баба, и жить где было, если бы с руками все было в порядке, он бы женился на ней и остался здесь. Катю он почти забыл. От нее по-прежнему раз в неделю приходили письма, но было видно, что она боится писать и думает над каждым словом. Адрес саратовского госпиталя он ей не послал, писать не хотелось, да и не верилось, что с руками что-нибудь наладится, а такой он не то что в деревне, в городе никому не нужен. Когда она в Саратове разыскала его, он не узнал ее, так она была красива и так не похожа на свои письма и на то, что он помнил по тем дням, когда она ходила за ним. В госпиталь она приехала рано утром, сразу с поезда, не обратила внимания на его руки, хотя он, когда обнимал ее, не сдерживал их и честно, как и говорил ему врач в Тамбове, молотил по ней, как по роялю. В тот же день они поженились. У одной из медсестер прямо рядом с госпиталем она сняла комнату и вечером перевезла его туда. В этой комнате они прожили неделю. Кажется, Катя еще тогда хотела, чтобы они остались в городе, но работу было найти невозможно. У нее, кроме колхозной справки, никаких документов. Его никто не брал, денег при выписке дали очень мало, и она тоже поняла, что надо возвращаться. Прохор, Катин отец, до ареста был председателем колхоза. С 30-го года по счету то ли 7-м, то ли 8-м, но раньше до него все председатели были пришлые, или из города, или из района, или из другой деревни, а он местный. В деревне давно привыкли, что председатель должен быть чужой, что он прислан сюда властью, назначен ею и снят будет, если что не так, тоже ею. Они знали, что председатель сам из этой власти, что он был начальником до того, как его назначили их председателем, будет им и дальше в другом месте, когда его заберут отсюда. С таким председателем все было ясно. И то, что он свой среди других начальников, и то, что знает, что и как надо. Год на год не приходится, и председатели тоже были разные. При одном деревне была кое-как сыта, при другом голодала, но и тогда все понимали, что никто в этом не виноват, что выбирали его не они, да, может быть, и неплохо он вовсе, а так сейчас надо, чтобы для них он был не очень, а для страны хорош. А если председатель попадался сносный, и люди не голодали, то и желать больше нечего. В прошлом пришлом председателе было много хорошего. Деревня была для него чужая, ничего и ни о ком он в ней не знал, сидел у них председателем редко больше года, значит, и узнать не успевал. Жили здесь, конечно, не на одни трудодни, у каждого были свои хитрости и заначки, за счет них и перемогались в самые голодные годы. Хорошо было и то, что с приходом нового председателя ничего не менялось. Даже приноравливаться особенно было не надо. Был он, и были они, и его жизнь, и жизнь деревни шли как бы отдельно. Ему и не завидовали никогда, настолько он был не их. Про своих они все знали. И кто чем кормится, и кто с кем гуляет, в каком доме девки родятся красивые, а в каком работящие. У каждого было свое дело, свое место, которое занимать было не надо. Оно так и переходило, как дом от отца к сыну. Деревня была старая и ровная. За землю здесь всегда держались. Ни особенных голодранцев, ни кулаков не было. Никто свой хутор на отшибе не ставил. Притерлись они друг к другу давно, еще при царе Горохе, да так прочно, что ни Столыпин, ни революция, ни коллективизация добить их не смогли. С Прохором все было по-другому. Он был свой. Можно сказать, что они его сами сделали председателем. Сначала послали на курсы трактористов, там он и вступил в партию. Потом позвали в бригадиры свекловодов. Бригаду на следующий год заняла по району первое место. Из области приезжал корреспондент, они ему Прохора нахвалили на большую статью, статью напечатали, Прохору дали медаль, а через год выдвинули в председатели. Старики первые поняли, что если Прохор останется председателем, деревне конец. Не должен быть председатель из своих, нельзя так. Все, чем деревня держалась, и что вперед никто не лез, но не забывали и последних, даже в 34-м году, когда было у них совсем плохо, не умер никто. Все выжили, и то, что каждый свое место знал и не дрался за чужое, не отнимал его у соседа, как в других деревнях, отсюда и сила на жизнь оставалась. Ничего этого при Прохоре быть уже не могло. Он хоть свое место бросил, а уйти от них не ушел. Жить так, как будто его нет, нельзя, свой он, А делиться заново ни один не будет доволен. Потом как делиться? С одними он в дружбе был, те теперь пойдут за ним наверх, с другими не очень. Мальчишкой обижали его многие, и невесту у него Петька Конюх 7 лет назад увел. С ним что будет? И еще. Как его, так и он всю деревню знал, как облупленную. Если прежние председатели, когда с них требовали в районе, жали деревню, требовали еще, жали еще, а потом все, как не требовали, больше не жали, потому что не знали как. Думали, что и не осталось ничего. Нечего жать, так в районе и говорили. Ни черта у них нет, все выжили. То с Прохором не так. Он про все их заначки знает. И когда будут с него требовать, хоть и не по своей воле, не там остановятся, где те председатели, а там, где и вправду жать нечего. Как только Прохор стал председателем, сразу и начали на него писать. Но не все. Многие считали, что надо выждать и посмотреть. Может, и так, без писем, снимут его потихоньку. Но месяца через два он вдруг объявил, что хлеба на трудодень будет давать вдвое против прежнего, и не только в конце года при расчете, а хоть каждый день бери, сколько наработал. Такое уже раза три было в районе, правда, давно, до 35-го года. Но и тогда ни один председатель с новыми трудоднями не продержался и 3 недель. 2 сняли, а 3-го даже посадили за разбазаривание колхозного имущества. Думали, что слетит и Прохор, но у него оказалась сильная рука. 2-й секретарь райкома, который его 3 месяца назад выдвинул в председателя. В итоге отделался Прохор партвыговором, но трудодни разрешили ему оставить по-новому, правда, временно и в порядке эксперимента. После этого выговора деревня начала писать на него по-настоящему. Все знали, что ни Прохор, ни секретарь райкома не вечны, что все равно трудодни к концу года, когда госпоставки добавят, срежут или до старого, или того меньше, что к хорошему привыкаешь быстро, а когда все повернут обратно, делать уже будет нечего и есть уже нечего. Догадались они, что по расчету или так, но искушает их Прохор, заманивает сытостью, а потом, когда применятся они к нынешнему и привыкнут, он же или кто другой все назад оттягает и еще приберет частью то, что было у них при других председателях, до Прохора. А хуже всего, что раскрыл он их, ославил и выставил вперед. Деревня раньше считалась в районе зажиточной, а теперь, стоило кому появиться в городе или соседнем селе, узнавали и пальцами тыкали, а за глаза иначе как кулаками не называли. Значило это одно. Чуть что район не выполнит, зерно ли, свекла ли, займы, все на них валить будут, вы кулаки и вам и платить. С голоду пухнуть станут. А все равно не снимет с них никто ни гроша, так и помрут кулаками. Чтобы не прогадать с письмами и не ошибиться, из деревни в райцентр каждый день посылали за газетами ходоков. Те раздавали их по дворам по очереди, везде, где были грамотные. Обносили только родственников Прохора, и не из-за того, что боялись, что те донесут ему, а потому что виноваты они были не больше деревни, а губить свою кровь — страшный грех. Из газет брали все, что было там о шпионаже, вредительстве и диверсиях, меняли только фамилию, имя, отчество и место, прочее оставляли, как в газете. Сначала думали не просто переписывать, а что-нибудь добавлять от себя, а потом не стали. В газете писали ясно, четко, красиво. У них так не получалось. Через 3 недели из района прибыл наряд милиции, и Прохора взяли. 4 месяца о нем ничего не было слышно, шло следствие. А потом уже в конце декабря приехал в деревню 1-й секретарь райкома, привез с собой нового председателя, до этого у них было как бы безвластие, сказал, что они молодцы, проявили высокую сознательность и бдительность, что благодаря им разоблачен опасный враг, и что через 2 дня в воскресенье в сельсовете будет показательный процесс над Прохором. Областной суд проведет у них специальную выездную сессию. Не до того, как секретарь райкома привез другого председателя, пока его не было, многие считали, что это не зря, что Прохор вывернется и возвратится. Ни потом, после суда, на котором ему дали 15 лет лагерей, ни жену Прохора, ни Катю особенно не травили. Иногда, правда, ребята ругали ее вражьим отродьем, но это шло от учительницы и скоро кончилось. Вернуться назад к тому, что было до того, как Прохор стал председателем, ни Катя, ни мать ее, конечно, не могли. Не могли уехать, ни денег не было, ни сил, да и не отпустил бы их никто. Так они и остановились, и не свои, и не чужие. Приусадебный участок им оставили. Катина мать пошла еще работать техничкой в школу. Платили ей за это трудоднями, и до войны, а потом и до конца войны они кое-как протянули. Потом Катя поехала к Николаю, сказала, что навсегда, а через 3 недели вернулась. Мать знала, как трудно устроиться в городе, и была рада, что Катя вернулась хоть не одна. Когда они приехали, кончался июль. Вся деревня была на сенокосе, людей не хватало, и травы перестаивали. Николая тоже послали косить. Бригада, одни бабы, приняла его хорошо, знали, что он воевал здесь, и чуть ли не на этом лугу лежал раненый в воронке. После войны в деревне осталось, если не считать старых, только 3 мужика. 2 инвалида, каждый без ноги, и 1 целый. Мать целого ворожила и для своей деревни, и для соседних, и так его заговорила, что 5 лет он провоевал и с немцами, и с японцами без единой царапины. В деревне думали, что месяца за 2-3 Николай тут освоится, все поймет и уйдет от Кати. Благо невест много, выбрать есть из кого. В начале августа, когда кончили косить траву и уже начали убирать хлеб, бригаду, в которой был Николай, перебросили на пшеницу. 3 дня он выходил в поле со всеми, а потом руки отказали. Уже неделю, как он не мог сам есть, руки дрожали так, что ложку до рта доносил пустой, расплескивал. Сначала он делал вид, что все в порядке, что выливается капля, думал, что руки привыкнут к косе и дрожать перестанут. А потом, когда совсем ослабел, кормить его стала Катя. Он не сразу понял, что все опять вернулось назад, к лету 43-го года, когда он вот так же лежал в этом доме, не знал, что с ним будет дальше, выживет он или нет, а руки не слушались его и лежали рядом, как плети. Теперь они прыгали и скакали, но тоже не слушались, и Катя, как и тогда, придерживала рукой его голову и кормила из ложки. Он вспомнил, что еще в Тамбове, во 2-м своем госпитале, знал, что с руками ничего не выйдет, никто их ему не вылечит, и не стал писать Кате, отвечать на ее письма. Он подумал, что был тогда прав, и Катя действительно не про него, и что она тоже была права, когда не хотела уезжать из города сюда, в деревню, что он настоящий инвалид, что привык, чтобы его кормили из ложки, что Катя его, кажется, любит. Вчера, когда кормила, сказала, что боится, что беременна, и видно было, что рада. И, конечно, не надо было ему жениться на ней. Но не жениться тоже было нельзя. И жизнь она ему спасла, и нашла, и приехала, и любила на ее. Еще он заметил, что больше не стыдится своих рук, что ему нравится, что они живые и прыгают, как дети. Он не хотел, чтобы Катя это поняла, и когда в избе не было ни ее, ни ее матери, приладил к лежанке, на которой спал, 2 тугие веревочные петли, и стал, когда надо было унять руки, всовывать их туда. Дня через 4, когда он уже окреп, начал вставать и даже принялся за давно обещанную Кате новую изгородь вокруг сада, пришел к нему бригадир. В избу заходить не стал, сел на лавку около ворот и сказал, что работать некому, пшеница уже сыплется, что Николай бы не дурил и выходил в поле, работают и без ноги, а не выйдет, не посмотрит, что инвалид из колхоза выгонит и отнимет участок. Катя была в доме, слышала весь разговор и сказала, чтобы не ходил, что участок не его, а их, и они с матерью нарабатывают достаточно трудодней, чтобы не отняли. В тот же день вечером вызвали его к председателю, и тот тоже сказал, чтобы шел работать, если хочет, чтобы оставили участок. В середине ноября, когда Катя была уже на пятом месяце, мать ее тяжело заболела и слегла, и Кате пришлось вместо нее ходить мыть школу. В больницу мать не брали, дежурить с ней надо было все время, у нее в голове была опухоль, и она часто теряла сознание, кричала и билась, как его руки. Когда Катя уходила убирать школу, оставался с ней Николай. Раньше они дружили, но, заболев, мать решила, что заразилась падучей от его рук, и когда не было Кати, ругала и выгоняла его. Болезнь шла очень быстро. К весне мать начала слабеть, в промежутках между приступами почти совсем не двигалась, не разговаривала, и только когда Катя уходила, всегда плакала. Николая она больше не гнала, даже просила, чтобы он простил ее. Умерла она в начале марта после долгого припадка, ровно за 2 недели до того, как Катя родила. В память о ней девочку назвали Наташей.